Обогнув южную оконечность острова, мыс Фарвель, Белый Медведь сворачивает на север и через Дэвисов пролив попадает в море Баффина. Но и это еще не конец дальнего путешествия Великого Белого, которому позавидовал бы не один знаменитый полярник. Через извилистые узкие проливы, через лабиринт островов канадского арктического архипелага, властелин арктических пустынь возвращается в открытые воды Северного Ледовитого океана. Заканчивая свое уникальное кругосветное путешествие вдоль заколдованной линии полярного круга в местах, которые он покинул несколько лет назад. Примечание редактора. Сейчас ученые считают доказанным тот факт, что белые медведи не совершают циркумполярных путешествий, а живут довольно-таки замкнутыми популяциями, обитая на определенных, правда, весьма обширных акваториях. Смотри книгу Перри «Мир белого медведя», переведенную с английского языка и выпущенную гидрометеоиздатом в 1974 году. И нигде на своем пути он не прижился, не облюбовал ни одного местечка, не выбрал ни одного логовища, обреченный, как и его предки, на вечные скитания. Вот что рассказывает Петер Фрейхин об одной из своих встреч с медведем, когда он с женой Навараной и сыном Мекусаком странствовал по восточному побережью Гренландии. Малыш несносно капризничал, ни в какую не хотел раздеться до нога перед тем, как забраться в спальный мешок, а это непременно условие, чтобы сохранить в нем тепло. Пытаясь напугать его, Наварана сказала, что по ночам на дворе бродит большой страшный медведь. Он ищет непослушных мальчиков, которые не спят, и отгрызает им головы. Аргумент оказался веским. Малыш, в конце концов, дал себя уложить между мною и женой. На дворе бушевала пурга, но мы спали, как убитые. Через некоторое время Мекусак выкарабкался из спального мешка, и можно себе представить его ужас, когда прямо перед собою он действительно увидел огромного медведя, грозно на него глядевшего. До смерти напуганный, малыш прибежал на свое место столь стремительно, что разбудил Наварану. Теперь и она заметила медведя. «Петер», — шепнула она охрипшим от страха голосом, — «здесь Нанук». В этом не было ни малейших сомнений. Это был настоящий медведь, и, что хуже всего, он стоял между мною и моим ружьем. Вскрикнув, я выскочил из спального мешка, но не так-то легко вступить в схватку, когда ты совершенно гол при наружной температуре 40 градусов ниже нуля. Выхватив штаны из-под спального мешка, я стал их надевать, но, волнуясь, засунул обе ноги в одну штанину. Тут сорвался с места с ружьем в руке мой погонщик и Туку-Сунгуск, но стрелять он не мог, опасаясь попасть в меня. С обеими ногами в одной штанине Двигаться было нелегко. Споткнувшись, я покатился прямо к ногам медведя. Мое падение испугало его не меньше, чем меня самого, и он отскочил в сторону. Погонщик мог теперь стрелять. Все это немало позабавило Мекусака, который громко захохотал, увидя меня лежавшим, буквально без преувеличения, между лапами зверя. Наварана так гордилась своим сыном, точно он сам сразил непрошеного гостя. Она велела ему кинуть в медведя своим детским копьем, чтобы в соответствии с традицией часть добычи досталась ему. Разумеется, вся шкура стала его собственностью, так как он первым заметил Нанука. Великий Белый ведет наполовину сухопутный и наполовину водный образ жизни. Когда именно он начал спускаться с суши в океан в поисках добычи, этого никто точно не знает. Через сотни тысяч, а может, миллионы лет, и он, наверное, полностью приспособится к морской среде, где такое изобилие пищи, как это случилось некогда с китом. Уже сегодня толстый слой подкожного жира и густой, смазанный жиром мех отлично защищают медведя от убийственного холода полярных морей. Отменный пловец, невероятно выносливый, он не сумел бы, однако, легко наловить достаточное количество увертливых рыб. Тех 20 с лишним килограммов, которые он должен был бы съедать ежедневно, чтобы не обессилить. Ему гораздо легче поймать тюленя на льдине и мясное блюдо дополнить рыбной закуской. Белый медведь в состоянии продержаться весьма длительное время в ледяной воде арктических морей, не выходя ни разу на льдину. Кто хоть раз видел, как красивая узкая выпуклая голова на стройной длинной шее всплывает над волнами среди обломков льдин, тот никогда не забудет этого зрелища. Настолько оно великолепно. И нет ничего удивительного, что предки нынешних эскимосов прозвали его «властелином Арктики». Экипажи морских судов не раз встречали белого медведя в Северном Ледовитом океане на расстоянии нескольких сотен морских миль от ближайшего берега. Что он искал там, куда направлялся, обходя свои владения? Или у каждого властелина есть свои тайны? Охотясь за тюленями, полярная одиночка проявляет завидное терпение, которому его научила Арктика. Целыми часами он неподвижно выстаивает на тюленьей продушиной, выжидая, пока появится круглая усатая голова, чтобы одним молниеносным движением зажать ее своими огромными лапами. Голодный, он никогда не спешит наесться, объедая лишь кожу и жир шеи, а все остальное откладывает впрок. Проглотив свою дневную порцию, он ложится спать. Но сон его неспокоен. Зверь все время настороже. При малейшем скрипе снега просыпается. Хотя никто из подвластных ему тварей не отважился бы отнять у него добычу. Разве только какой-нибудь другой медведь сильнее его или доведенный голодом до крайности –